Знали, что заразиться можно только переспав с их недужными женщинами, а такого искушения ни у кого из нас не возникло. Но одного лишь вида этих несчастных, покрытых синими пятнами и прыщами, было достаточно, чтобы почувствовать зуд. Руководствуясь имевшейся у меня примитивной картой, мы старались, чтобы ночные привалы приходились на лощины между горами. Обычно нам удавалось найти там хотя бы тоненький ручеек и поросль мексиканского салата, болотной капусты или еще какой-нибудь съедобной зелени. Однако важнее было другое. В низине рабам не приходилось тратить полночи на то, чтобы добыть трением огонь. Тогда как на высоте, где воздух разрежен, высечь искру, чтобы воспламенить труд и разжечь костер, было очень трудно. Однако, поскольку никто из нас, кроме пожирателя крови, никогда не проходил этим путем раньше, а запомнить все бесконечные подъемы и спуски не мог и он, частенько случалось, что темнота заставала нас врасплох на подъеме или на спуске со склона очередной горы. В одну из таких ночей пожиратель крови заявил: «Мне надоело трескать собачатину и бобы. К тому же, учтите, у нас осталось всего 3 собаки. Это страна ягуаров. Вот что, Миксли, мы с тобой сегодня не ляжем спать, а попытаемся добыть одного». Он рыскал по лесу вокруг нашего лагеря, пока не нашел трухлявую, пустую внутри деревяшку, от которой отломил кусок длиной примерно с предплечья. Подняв шкуру одной из маленьких собачонок, тушку, которую десятый в тот момент варил на костре, пожиратель крови натянул эту шкуру над одним концом полого полена, обвязав ее бечевкой, словно делал примитивный барабан. Затем старый воин проткнул в натянутой собачьей шкуре дыру, через которую пропустил длинную тонкую полоску сыромятной кожи и покрепче завязал, чтобы она не проскользнула сквозь шкуру. Теперь эта кожаная струна оказалась внутри барабана, куда пожиратель крови и запустил с другого открытого конца свою ручищу. Он начал водить мозолистым пальцем вверх-вниз по полоске кожи, а собачья шкура усиливала скрежещущий звук, делая его похожим на ворчание ягуара. «Если поблизости есть хоть один огромный кот, — сказал старый солдат, — природное любопытство приведет его к нашему костру. Но он подберется осторожно, с подветренной стороны, и будет наблюдать издалека. Поэтому мы сами направимся ему навстречу, найдем в лесу укромное место и устроим засаду. Ты, Миксли, будешь извлекать пальцами звуки из этого чурбана, а я спрячусь на расстоянии надежного броска копья. Дымок от костра, приносимый ветром, не позволит ягуару почувствовать наш запах, а твоя музыка возбудит в нем любопытство, которое и заставит зверя выйти прямо на нас». Мне не особенно хотелось стать приманкой для ягуара, однако я внимательно изучил манок пожирателя крови и научился изображать урчание, рык, короткий всхрап ягуара. Поужинав, кот-саттли рабы завернулись в одеяло, а мы с пожирателем крови отправились на ночную охоту. Когда костер превратился в далекий мерцающий огонек, мы еще продолжали улавливать ноздрями слабый запах дыма. Пожиратель крови указал на прогалину, за которой находилась пещера, наподобие одного из входов в катакомбы святого дома. Он, пригибаясь к земле, скрылся из виду, а я, усевшись на валун, запустил руку в полы своего манка и принялся извлекать из него ворчание, урчание и рык. Звуки настолько походили на те, что издает в действительности этот огромный кот, когда подкрадывается, что у меня, хоть я и знал, каково их происхождение, по коже забегали мурашки. В голову невольно лезли всякие байки, слышанные от опытных охотников. Будто бы ягуару нет нужды подкрадываться к своей жертве вплотную, потому что одно лишь его дыхание парализует ее и делает беспомощной даже на расстоянии. Уверяли, что якобы охотнику необходимо иметь под рукой не меньше 4 стрел, ибо ягуар способен не только увернуться от выстрела, но и имеет обыкновение, дабы оскорбить стрелка, схватить его стрелу зубами и разжевать в щепки. Следовательно, охотник должен как можно быстрее выпустить 4 стрелы подряд, в надежде на то, что хоть одна из них попадет в цель. На пятую стрелу времени у человека уже не останется, ибо дыхание хищника лишит его воли. Я попытался отвлечься от этих мыслей, разнообразие извлекаемые из манка звуки. И мне показалось, что все эти стоны, мурлыканье и урчание получаются у меня неплохо. После одного особенно удачного рыка я даже выпустил из руки струну, призадумавшись, не сделать ли из этого манка новый музыкальный инструмент для каких-нибудь церемоний. Тем более, что у меня есть возможность прославиться в качестве единственного исполнителя. Но этим мечтам положил конец, донесшись до моего слуха другой рык. Настоящий. Я похолодел от страха. В нос мне ударил своеобразный, отдающий мочою запах. И, несмотря на слабое зрение, я заметил, что позади и слева от меня во тьме скользит еще более темная, чем окружающая ночь, тень. Из тьмы вновь послышался рык, погромче и с вопросительной ноткой. Из последних сил я стал водить непослушным пальцем по струне, надеясь, что издаю приветственное урчание. А что мне еще оставалось? Потом...